Одни смотрели на крепость с озера, другие подбирались сверху, вымазавшись глиной, незаметные как камни. Нападающие действовали с хладнокровием змей или насекомых. Наступали кланами. Так их расставил Исаак. Если бы солдаты догадались осветить утесы на воде, они бы заметили слабое подрагивание, зыбь от дыхания многих легких. А направляемый на воду свет просто скользил по покрытой рябью поверхности. И людям казалось, что кроме них тут никого нет. Отряд палачей неспешно вышел из ворот крепости. Они ступали тяжело, словно крестьяне после рабочего дня. Пока сам не займешься, не поймешь. Такое дело, как казнь, требует основательности. «Мне отмщение и ас воздам!» — доносился из крепости дикий голос Окера. «Успехов!» — пробормотал кто-то. Дрожащие языки пламени осветили проем ворот. Кто-то устроил костер из уцелевших документов экспедиции. «Парни, мы едем домой!» — приветствовал своих солдат лейтенант. Пронзившее его копье являло прекрасный образчик изделия салютрейской культуры позднего палеолита. Изящный кремниевый наконечник, изготовленный методом отжимной ретуши, имел форму продолговатого листа и был обработан ядом, добываемым из подземных скатов. Безупречный бросок прямо из воды поразил лейтенанта точно в анус. Именно так, как поступал он сам, препарируя лягушек в научной лаборатории средней школы. Никто сразу и не понял. Лейтенант стоял прямо, или почти прямо. Он слегка наклонил голову, но глаза были открыты, и на лице расползлась широкая улыбка. «Лейтенант, все тип-топ!» — доложил ему солдат. У самого дальнего плота, верхом на поплавке, сидел снайпер по фамилии Гриф. Он услышал странные звуки, как будто рядом кто-то производил сепарацию масла, и обернулся. Вода разверзлась, и прежде чем его схватили и утащили вниз, Гриф успел увидеть довольную морду с бельмами вместо глаз. И вода сомкнулась над его ногами. Солдаты рассыпались по берегу, стараясь добраться до лежащих на песке плотов. Двое несли винтовки за рукояти, один положил ее на плечи, словно распятие. «Пошли, ребята!» — позвал кто-то с лодки. «Чую я, где-то тут их призраки шляются». Считается, что римские прачники могли поражать мишень размером с человека на расстоянии 185 метров. Камень, ударивший Джефферсона по кличке Бум-Бум, пролетел 235 метров. Настоящий рекорд. Его приятель услышал глухой удар о грудную клетку, такой, как если бы шлепнулся арбуз. Он повернулся к Бум-Буму и увидел, как бывший прославленный центровой баскетбольной команды «Юта Джаз» вдруг застыл и рухнул, словно огромное дерево, которому вышел срок. Прошло 10 секунд. «Хейдлы!» — завопил приятель. Люди уже попадали в такие переделки, так что особого сюрприза не получилось. Сработала автоматическая реакция — сжать на спуск и производить как можно больше шума и света. Стрелять было не в кого, но с хейдлами и не стоило дожидаться, пока появятся мишени. В первые несколько секунд единственная возможность ошарашить противника и чуть-чуть исправить положение — вести непрерывный огонь. И солдаты начали стрелять. Они стреляли в скалы, стреляли в песок, стреляли вверх. Старались не попадать друг в друга. Но этот риск был наименьшим. Специальные патроны давали отличный результат. Образуемые люциферами шары ударялись о камни и разлетались искрами ярчайшего света. Не дать не взять фейерверки в День независимости, только смертельные. Они вспахивали землю, взрывали сверкающими дугами воду. В высоте, под самым потолком, вспыхивали и осыпались каменным дождем зловещие созвездия. И это подействовало. Хейдлы отступили. На минуту. «Огонь не прекращать!» — кричал кто-то. «Рассчитаться! Первый! Второй!» — отозвался другой. «Третий!» Их осталось только семеро. Те, кто был ближе к воде, побежали вниз, к плотам. Трое стали ползком пробираться к крепости, по вязкому, как патока песку. «Меня зацепили!» «Лейтенант убит!» «А Гриф?» «Пропал!» «А Бум-Бум?» «Уже все? Хэдди отступили?» Такую жизнь солдаты вели несколько недель. Бежали и стреляли. Ночь в этом царстве ночи принадлежала Хейдлам. «Чёртовы Хэдди! Как они нас нашли?» Суетясь внутри крепости, Шоут обдумывал ситуацию и подсчитывал шансы. Когда началась атака, он еще не вышел и теперь не видел необходимости демонстрировать, что уже поправился. Шоут потрогал мешочек, в котором держал активатор. Прибор был для него словно талисман, давал уверенность и ощущение власти. Шоут мог легко стереть этот мир. Нажав несколько кнопок, он сразу окажется в безопасности. Хейдлы превратятся в призраков. Но ведь и солдаты тоже. А они ему еще пригодятся. Среди прочих вещей Шоут, в частности, не любил грести. И, держа в мешочке своего джина, думал, выпустить сейчас или попозже. Лучше потом. Сейчас ему ничто не грозит. Осталось только подождать, пока уляжется пыль. Кажется, Хейдлы поняли намек и смотались подальше в темноту. «Что делать будем?» — вопил какой-то солдат. «Убираться! Надо уходить!» — кричал другой. «Всем на плоты! На воде мы будем в безопасности!» Несколько плотов плавали пустыми. Пулеметчик на своем греб обратно к берегу. «Давайте, давайте!» — подгонял он троих товарищей, которые жались к стене крепости. Те неуверенно озирались, боясь новой засады. Никого не увидев, они стали перезаряжать винтовки и готовиться к пробежке. Сидевшие на плотах махали им и торопили. 100 метров! — прикинул один из троих, застрявших у стены. — Я как-то раз пробежал за 9,9. — Только не по песку. — Подожди-ка! — они разгрузили рюкзаки и бросили все лишнее. Гранаты, ножи, фонари, несгораемые жилеты. — Готовы? — 9,9! Ну ты ползаешь. Все приготовились. — На старт! С верхних этажей крепости на них обрушился женский вопль. Его услышали все. Али, которая в это время пробиралась по лестнице, даже остановилась. Трой ее не послушался. Солдаты подняли головы. Кричала пленная девушка. Она высунулась из окна башни, выходившего на озеро. Скотч с нее кто-то снял. И во всю мощь своей глотки пленница испустила второй вопль. Ее завывание подхватило эхо. Людям показалось, у них сердце выскочило прямо в воду. Она, наверное, взывала к земле или воде, или заклинала о чем-то своего бога. И земля, словно по ее зову, поднялась. Али успела добраться до окна и увидеть. Посередине между крепостью и водой берег вспучился, и возник небольшой холм. Холм стал расти и принимать очертания какого-то существа. Потом с него осыпалась земля, и он превратился в человека. Солдат это настолько потрясло, что они даже не стреляли. Человек не походил на атлета-силача, его мышцы веревками обвивали тело, как будто они выросли прямо из костей, по необходимости и без особой красоты. Али смотрела во все глаза. Его рост и стать, серебряные обручи на руках, выдавали своего рода высокое происхождение. Ростом он был не ниже солдат и выглядел внушительно, даже величественно. На какой-то миг Али подумала, а не есть ли это страхолюдное существо, тот самый сатана, которого она ищет. Фонари светили прямо на него, и Али отлично его разглядела. Он стоял достаточно близко, и она узнала в нем воина по расположению шрамов. Из судебной антропологии известно, что в бою с применением холодного оружия наиболее уязвима левая сторона тела. Этого дикаря шрамы покрывали с ног до головы, и на левой стороне их было в 2 раза больше, чем на правой. Левое предплечье носило следы порезов и переломов, результат отбитых ударов. Из головы торчали кольчатые костяные выросты. У одного был обломан конец. В правой руке дикарь держал самурайский меч 16 века. Воин мало чем отличался от терракотовых солдат в башне. Свирепый взгляд, вымазанная землей кожа. Демон, охраняющий святая святых. Он заговорил, и в его речи слышался лондонский выговор. «Извини, парень!» — обратился он к своей первой жертве. Этот голос Али слышала раньше, по рации. Тогда еще Айк застыл от удивления. Исаак стряхнул с себя песок и повернулся к крепости, не обращая внимания на противника. Он смотрел куда-то наверх и принюхивался, жадно ловя ноздрями воздух. Что-то почувствовал. Потом ответил на крик девушки, и Али все поняла. Люди похитили его дочь. Теперь ад требует ее обратно. Прежде чем кто-либо успел нажать на курок, ловушка захлопнулась. Исаак бросился к ближайшему солдату и свернул ему шею. Главный плот опрокинулся на бок, и его пассажиры вывалились в черную воду. В остальные плоты вонзили снизу десятки гарпунов, и пулеметчик, потеряв голову, дал очередь по собственным ногам. Фонари поопрокидывались. Сами собой включились стробоскопы. Осколки обсидиана посыпались и на людей, и на хейдлов. Последние с команды Окера повсюду натыкались на собственное оружие, которое противник в последние месяцы забирал у погибших солдат. Те хейдлы, кому удавалось разобраться в предохранительной системе, нанесли своим не меньший урон, чем врагу. Многие использовали винтовки как дубины. Трое солдат, застрявших под крепостью, попытались скрыться внутри. Но хейдлы уже прыгали со стен и отрезали им путь. Один солдат, прижавший спиной к стене, крикнул: «Помни Аламо!» А его приятель, мачо из Майами, сказал: «Да хрен Аламо! Вива ля раза!» и прострелил ему череп. Третий солдат прицельно выстрелил в соседа, затем взял дуло в рот и выпустил последнюю очередь. На хейдла все это произвело сильное впечатление. А на воде пулемет поливал огненными струями темный горизонт. Когда закончилась обойма, одинокий пулеметчик схватил весло и начал грести от берега. В наступившей тишине шлепало по воде весло, словно хлопали крылья. Уокера смаковали прямо живьем. Хейдлы не стали тратить время и снимать его со стены. Просто отрезали от него куски, а он выкрикивал изречения из священного писания.